Утро, 10 июля 2014 года. Римская республика, Болонья. Внезапно у доктора Ирлмайера возникло мерзкое ощущение, что все идет наперекосяк и ничего хорошего впереди не ждет. Группа, которая отправилась в Швейцарию вместе с русским, пропала со связи. Данные спутниковой разведки показали, что в районе долины, принадлежащей барону Карло Палетти, имеются признаки серьезного боя. Больше ничего узнать не удалось. Начальник «Сокола» доктор Грегор Кнехт, генеральный директор СНД, в коротком телефонном разговоре заявил, что произошедшее далеко выходит за рамки их договоренностей о сотрудничестве и взаимной помощи, что конфедерация не будет терпеть подобного, после чего положил трубку. До сих пор не было известно, жив ли барон и жив ли русский разведчик. Бесследно пропал Хайслер, который должен был выполнить приказ и доложить. Хайслера не было, но вернулся, так и не найдя следа выжившего британца Секеш. Ирлмайеру ничего не оставалось, как взять навстречу его, хотя он смотрелся куда более колоритно, чем Хайслер. И это было плохо. Вечером, не выдержав взвинченного темпа, устроенной им самим игры в одиночку на нескольких досках против нескольких противников, Ирлмайер сделал то, что не делал уже несколько лет. Он просто напился. Не столько напился, сколько перебрал. Выпил вместо двух бокалов целую бутылку красного итальянского вина, а потом добавил еще и полбутылки граппы виноградной водки из выжимок. Он просто хотел нормально заснуть и несколько часов поспать, не просыпаясь от кошмаров. В результате ночью он и в самом деле спал. С утра он выглядел относительно нормально, но вот голова просто раскалывалась. И два сырых яйца с кетчупом ничего не изменили. Вчера же пришло срочное сообщение от агента Гондольера, то есть архиепископа Коперника. Срочное. Оно было направлено не обычным каналом, а через сеть Киберграм, напрямую Ирлмайеру. В нем агент сообщал, что задание выполнено, то есть он знает номера счетов, используемые для парковки отмытых денег и суммы на них. Ирлмайер сам дал ему такое задание для того, чтобы продолжить разговор с очаровательной баронессой Палетти. Поэтому же он приказал убить и барона Палетти. Он был уже не нужен, более того, опасен. Баронесса вступит в права наследования. Тут даже швейцарские гномы ничего не смогут сделать. Он назовет ей счета, суммы и получит 75% от этого. А барон опасен. Он точно так же может за день угнать деньги еще куда-то, обнулить счета, распределить их по анштальтам и офшорам, какие потом не найдешь. Железо надо было ковать, пока оно горячо. С баронессой Палетти связываться смысла не было, пока не было номеров счетов. Ирлмайер до сих пор не знал, что она была уже мертва, и он проиграл. Поэтому он должен был встретиться с агентом Гондольер и снять информацию лично. Почему лично? А вы доверили бы кому-то снять информацию, которая может привести к десятку другому миллиардов рейхсмарок? Но он все же почувствовал опасность и решил, что без сопровождения не поедет, тем более в место, указанное Гондольером. А он не мог передать данные в другом месте, не опасаясь быть выслеженным. В таких случаях куратор всегда идет на уступки. Ему важно сохранить агента, и Ирлмайер был не исключением. Еще вчера, услышав, куда они едут, Секеш помрачнел, как туча, но не сказал ни единого слова. Как истинный немец, он не считал возможным оспаривать приказы командования. Вечером Ирлмайеру было плевать на недовольную рожу Секеша. но не спал всю ночь, и утром гробовое молчание в машине вывело из себя даже его. Ирлмайер не выдержал. — Черт возьми, Секерш, что с вами? — спросил он. — Вам что, не нравятся мои приказы? — Все в порядке, герр генерал-лейтенант, — ответил Секерш, расположившийся на сиденье Хорьха справа впереди, там, где обычно сидит начальник охраны. — Тогда в чем дело? Почему у всех лица, как на похоронах? Секерш помолчал, потом кратко сказал. — Болонья — плохое место, герр генерал. Очень плохое. И чем же она плохое? Здесь пролилось много крови. Едва ли не больше, чем в Риме. Черт! Теперь это такой же город, как и любой другой. Просто будьте повнимательны, и все. Так точно. Ирлмайер достал трубку спутниковой связи, включил шифровальную программу, набрал номер информационного центра. «Это 212», — назвал он свой номер, уровень допуска. «Есть для меня сообщение?» «Сообщений нет». Ирлмайер раздраженно отключил трубку. Это дело основательно вымотало его. Он уже не раз пожалел, что занялся им лично. В конце концов, его дело — отдавать приказы из Берлина, а не мотаться по Италии. Свинство! Свинство! Встреча была назначена на самой окраине Болоньи, в старом, непонятно кому, хотя понятно кому, католической церкви, ну кому же еще, принадлежащем зданий. Здание это располагалось у порта Сарагоцца, старых городских ворот, и примерно отсюда же начиналась длиннокрытая галерея к храму Святого Луки, защитника и покровителя города. Храм возвышался над городом на 300 метров, и его купол был виден почти из любой его части. В этом месте было много туристов и мало места. Машины протискивались, как в густом киселе. Водитель постоянно давил на клаксон, отпуская крепкие слова на немецком. У дома с аркой им объяснили именно так. Стояла полицейская машина, точнее, машина карабинеров, перегораживая дорогу. «Герр, генерал!» — напряженным голосом сказал Секерш. «Все нормально». Мелькнула мысль, что напрасно он взял с собой слишком много народа. 8 человек охраны — это 8 посвященных. Но скоро это не будет иметь никакого значения. Предписанные созыждятся, и никто не сможет это остановить. Внутренний дворик оказался неожиданно просторным. В центре его стоял давно уж не работающий фонтан, и было что-то вроде разворота. На этом развороте стояли 3 совершенно одинаковые ланчи и темы. Номера на машинах были ватиканские. Никого, кроме водителей, о чем-то азартно спорящих у капота одной из машин и привратника у дверей во дворике не было. Ирлмайер хотел открыть дверь и выйти, но Секерш придержал дверь и вылез первым. Какое-то время он настороженно оглядывался по сторонам, неспешно ощупывая глазами старинные окна, окованные железом двери, лакированную сталь машин, украшающегося серого камня фонтана, словно впитывая раскаленную неподвижность летнего болонесского дня. И даже водители, азартно спорящие у машины, посмотрели на него недоуменно, прежде чем он открыл дверь пассажирского отсека Хорьха. — Что-то не так? — раздраженно осведомился Ирлмайер. — То, что не было сообщений, не было информации о развитии ситуации в Швейцарии, не давало ему покоя. Он слишком много информации слил русскому, чтобы заставить его сыграть хоть короткую, но роль. Если русский выживет, он станет еще опаснее. А если жив еще и Палетти... — Я должен идти с вами, господин генерал, — сказал Секерш. — Это невозможно. — Я должен идти с вами, — повторил венгерский дворянин. — Хорошо, но не удивляйтесь, если я посажу вас под замок до окончания операции, друг мой. Вы и так слишком много уже налажали. Уверенность начала возвращаться к начальнику гестапо. В конце концов, он выворачивался и в более худших ситуациях в Африке, и в его распоряжении вся машина рейхсбезопасности. Он добьется своего и вытащит деньги с тайных счетов. Наверное, это первый случай в истории РСХ, когда операцию доводит до конца человек в чине директора управления. Это станет триумфом. Привратник открыл перед ними дверь, и начальник гестапо и его телохранитель вступили в прохладу старого каменного болонского дома. Лестница была крутой, довольно широкой, она вела только к одной двери. Перед дверью генерал-лейтенант сил полиции доктор Ирлмайер остановился, но только лишь на мгновение. Хваленая осторожность африканского пустынного шакала изменила ему. И графу Секешу ничего не оставалось, как последовать за ним. Кардинал Коперник стоял у окна. В бокал лилась струя янтарного, попахивающего благородным дымком напитка. Горлышко бутылки позвякивало в стакан. Ирлмайер повернулся к Секешу. «Здесь все нормально. Тогда подождите на лестнице». Секеш осмотрелся, но ничего не привлекло его внимания, и он покинул помещение. «Вы принесли?» Щелкнул за спиной металлический замок, и Ирлмайер понял, почему Коперник встал у окна, чтобы он встал к нему лицом и спиной к стене. И поэтому же в комнате полумрак. Его глаза привыкли к солнцу, и он не сможет ничего сделать в те несколько секунд, когда это будет нужно. Секеш был прав. Ловушка захлопнулась. Надо отдать должное начальнику гестапо, доктору Манфреду Ирлмайеру. Он умел играть теми картами, какие ему попались при сдаче. Видя нацеленные на него автоматы, он поднял руки, нехорошо улыбаясь. Все новые и новые люди входили через потайную дверь в стене, и у всех было в руках оружие. «Не ошиблись?» — спросил он. Швейцарские гвардейцы, верные, как собаки исполины, ничего не ответили. Они стояли полукругом, нацелив на германских пришельцев свои автоматы, готовые открыть огонь. В зал вошли еще двое, стволами автоматов подталкивая Секеша. «Вы пришли к нам не как гость, но как завоеватель», — сказал невысокий монах, падре Солицио, зашедший следом за автоматчиками. «Какого еще приема вы ждали? Кстати, давно не виделись. Еще с Адис-Абебы, верно?» «Да, поп», — задумчиво сказал Ирлмайер. «Зря я не приказал убить тебя еще там, в Адис-Абебе». Кардинал, молча, стараясь ни на кого не смотреть, вышел тем же путем, что появились гвардейцы. «Пути Господни неисповедимы», — сказал падре. «Разве стоит печалиться о несвершенном зле, а, доктор?» «А как насчет зла, совершенного тобой, а, поп?» Падре пожал плечами. «Разве есть такой грех, какой не может отпустить Папа Римский? Тем более все, что мной сделано, сделано к вящей славе Божией». Ирлмайер покачал головой. «Ты ошибаешься в одном, поп. Ты нуждаешься в защите, но Господь не защитит тебя. Ты можешь приказать убить меня сейчас, но ты никогда не узнаешь, что придет за тобой. А за тобой придут, можешь не сомневаться». «Возможно. Вы будете столь любезны, что...» «Эти часы точные?» — вдруг спросил Секеш, кивая на старинные напольные часы, отсчитывающие последнюю минуту часа. «Полагаю, что да», — ответил падре Солицио, и в его глазах вдруг мелькнуло понимание, но сделать он ничего не успел. Во дворе раскатом блицкого грома ударил сильнейший взрыв, и доли секунды раньше на пол полетел тот, кто знал, что это произойдет, Секеш. И не только упал сам, но и подбил ударом под колено Ирлмайера, который неловко упал рядом. Ни один из швейцарских гвардейцев не успел ничего сделать. Раскаленные газы образовали фронт ударной волны, распространяющейся со скоростью несколько сотен метров в секунду от эпицентра. 4 килограмма пластида сделали свое дело. Ударная волна молотом врезалась в стену старого дома, одновременно вышибая все окна. Осколки полетели по залу, калеча и убивая всех, кто стоял на ногах и был ближе всего к окнам. Больше всего досталось гвардейцам. Падре Солицео уже просто отбросил от окна, искалеченного осколками, обожженного, контуженного и ослепшего. В считанные доли секунды просторное помещение наполнилось пылью и дымом. Было нечем дышать, уши ничего не слышали, кроме стрекота миллионов средиземноморских цикад. Первым пришел в себя тот, кто упал до взрыва. Венгерский дворянин и германский ликвидатор Секеш. Тем более, что он в падении широко раскрыл рот, уменьшая воздействие ударной волны. Перевернувшись, он ударил ребром ладони по горлу ближайшего швейцарского гвардейца и в мгновение ока подхватил заряженный швейцарский автомат с длинным 40-патронным магазином. С колена он открыл огонь, частыми одиночными выстрелами добивая всех, кто остался жив после взрыва в комнате. В несколько секунд, завершив эту работу, он хлестнул по щекам зашевелившегося на полу, ошеломленного и не верящего в то, что он еще жив, Ирлмайера, сунул ему в руки трофейный автомат. «Держите дверь!» В Африке Ирлмайер вышел живым из множества переделок, да и сейчас пострадал не сильно. Он упал на пол вторым после Секеша, поэтому он, еще до конца не придя в себя, машинально схватил оружие. В Африке он усвоил простую истину. Только тот, у кого в руках оружие, действительно жив. Секеш раздобыл еще 2 автомата. Один забросил себе за спину, другой в руках. Каждый из швейцарских гвардейцев имел вполне современное снаряжение, поэтому он один за другим сорвал 3 разгрузочных жилета, набитых патронными магазинами. Сделать это было легко. Согласно современным требованиям, жилет должен был легко сниматься с лежащего, возможно, раненого солдата. Один из жилетов Секеш быстро надел на себя, второй забросил на спину и как смог прикрепил, на всякий случай. Третий перебросил своему начальнику. Только что они стояли под прицелом 10 автоматов, и вот они живы, а их враги нет. И на 2 у них 3 автомата, и больше 20 магазинов к ним. Достаточно для нескольких часов оборонительного боя. В каждый карман свой брюк Секеш сунул по позаимствованному у гвардейцев пистолету. — Где поп? — спросил приходящий в себя Ирлмайер и закашлялся от едкого дыма, которым тянуло с улицы. — Я его убил. — Напрасно! Надо было его направить в крематорий и сжечь заживо. — Надо уходить отсюда. Вы можете идти. — Постараюсь. — Секеш. — Что? — Когда выберемся, я лично прослежу, чтобы вас внесли в ежегодник. Секеш проверил автомат, магазин, предохранитель, ударопрочный прицел с красной точкой. У швейцарских автоматов прозрачные пластиковые магазины. Очень удобно в бою. Только взглянул и знаешь сколько. Еще швейцарцы разработали для своего оружия патрон 6,45 с тяжелой пулей. Возможно, лучший армейский патрон всех времен и народов. Всего этого должно хватить, чтобы прорваться к выходу. Готовы? Ирлмайер кивнул. Нечем было дышать. Под ногами хрустело стекло, горели занавеси, и начинался серьезный пожар. Секеш ударил ногой в дверь и окатил длинной автоматной очередью людей в коридоре. Вооруженных и нет. Кто есть кто, где гражданские, а где военные, ему не было никакой разницы. О том, как они прорывались на первый этаж, Ирлмайер будет помнить до конца жизни. Прорываясь вперед, Секеш постоянно стрелял. Сначала из автомата, потом из автомата и пистолета одновременно. Ирлмайер никогда такого не видел. В этом здании было какое-то христианское общество. Не просто так ублюдок Коперник и те, кому он продался, то есть перепродался, заманили их сюда. Ошеломленные взрывом люди выбирались из комнат и кабинетов в затянутый дымом коридор, ровно для того, чтобы пасть под автоматным огнем венгра. Секеш никого не щадил, для него в этом здании не было своих. Ирлмайер пробирался следом, не стреляя и стараясь ни о чем не думать, когда под ногами оказывалось что-то мягкое. Сильно слезились глаза от едкого дыма. На выходе венгр сунулся и тут же отпрянул, выругавшись, а по полу и по стене, как отбойный молоток, прошелся. — Ублюдок, пулемет! — Поищем другой выход, — кашля сказал Ирлмайер. — Времени нет. Вот что, вы станете здесь. По команде сделайте несколько выстрелов и тут же назад. Тут же! Венгр оглядел коридор. Я буду там, постараюсь снять его оттуда. Вон оттуда. Он не может целиться по всем окнам разом. Здание уже горело. В любой момент могли начать рушиться перекрытия. В этих долбанных старых зданиях только стены каменные, а перекрытия все деревянные, и при пожаре они выгорают, а от здания остаются лишь обгорелые стены. Ирлмайер молча встал на указанное место. Венгер впервые улыбнулся. Улыбка на закопченном лице была жуткой, особенно если учесть, что он сейчас убил не меньше 40 человек. — Вы хороший человек, гер-генерал, хоть и не дворянин. — Насчет? — Да. И это Ирлмайер запомнил на всю жизнь, потому что одно дело отдавать приказы, посылая людей на смерть, и совершенно другое — находиться самому в горящем здании, только что избежав мучительной смерти, сжимая в руках автомат и готовясь поставить свою жизнь на кон, которая у каждого одна. «Один!» — заорал венгр. И это весь отсчет? Но делать было нечего, и генерал шагнул навстречу смерти. Стоя в полный рост, лишь наполовину прикрытый стеной, он открыл огонь из автомата в дым по заполненному дымом двору. Вверх! Больше он ничего не знал, куда стрелять, где враг. Ответная очередь ударила по стене. Он почувствовал, как пули бьют в стену, совсем рядом бьют. Но дал ответную очередь уже прицельно и дальше по коридору. Непрерывная очередь ударил автомат венгра. Он даже не укрылся от пули. Во дворике старинном, с недействующим фонтаном, месиво из машины тел, кровавые останки, кто-то еще шевелится, непонятно, свои или чужие. Горят машины. Все это выглядит, как источники яркого света, языки пламени, лижущие искореженный металл в дымной мгле. Не было понятно, куда идти. Дым рвет легкие. Уже воют сирены. Туристов уже и в помине нет. «Держитесь за мной!» — сказал Секеш. «Если хотите жить, держитесь за мной!» Во дворе никого в живых не осталось. Месиво. Ничего не видно из-за дыма. Вой сирен уже на улице. Рука схватила Ирлмайера, припечатала его к стене. В дыму кто-то появился, и Секеш старательно сбил его с ног, оттащил в сторону. Кто-то что-то заорал. «Надевайте! Быстро!» Это был один из пожарных. Взрыв в центре города, тем более города, привыкшего к сопротивлению и взрывам, в одно мгновение поднял на ноги все спасательные и правоохранительные службы города. Однако спасательная операция проходила в типично итальянском стиле, шумно и бестолково, когда все лезут вперед, и никто особо не соображает, что делает. Просто нужно хоть что-то делать. Пожарные прибыли первыми, с ними были полицейские, но не спецвзвод, а обычные полицейские, которые в основном гонялись за карманниками на туристических маршрутах. Опыт подсказал итальянцам, что если взорвалась машина, террористов на месте уже не бывает. Поэтому пожарные сунулись к месту первыми, а полицейские больше заботились о том, чтобы не пустить к месту событий зевак, журналистов и мародеров. В этой суматохе никто не обратил внимания на двоих пожарных с перемазанными сажей лицами, один из которых поддерживал другого. «Вам нужна помощь?» — обратился к ним один из полицейских. «С ним все в порядке?» «Си-си!» — пробормотал пострадавший. Никто не заметил, как двое сели в машину быстрого реагирования, полноприводный красный «Фиат», миниатюрная пожарная машина, которая только и может прорваться к месту пожара в узких улочках итальянских городов. «Куда мы едем?» — спросил Ирлмайер, уверенно управляющего пожарной машиной Секеша. «Надо скрыться в городе», — ответил Секеш. «Я служил здесь какое-то время. В центре бросим машину». Ирлмайер ничего не ответил. Пожарная машина попала в пробку. Секеш, как и все итальянские водители, забарабанил кулаком по клаксону, призывая проклятие на других участников дорожного движения. Ирлмайер лихорадочно соображал. «Надо сообщить в штаб. Все идет кувырком. Проклятие, все идет кувырком. Почему предал Коперник? Что ему могли посулить там, в Ватикане, что он переметнулся на другую сторону? Как он мог потерять страх перед германской системой безопасности? Может быть, барон на пару с выжившим русским начали свою игру против него? Тогда он не успокоится, пока не сотрет в порошок всех этих. Что ко всем чертям происходит?» И вдруг Ирлмайер кое-что вспомнил. Вспомнил, отчего захолодело в душе. Тот раз в кафе у фонтана. Почему он тогда едва увидел эту женщину и сразу понял, что это она? Потому что он ее где-то видел. Именно это и не давало ему покоя. Камень в ботинке. Он разодрал всю ногу, сам того не замечая. Где он мог ее видеть? Он видел ее где-то совсем недавно. Глаза, голубые глаза, миндалевидные голубые глаза. Очень непривычное сочетание. «Семьей обзавелся, а?» «Нет, я холост». «Марвиц!» Точно такие же глаза были у той девушки на фотографии в личном купе Марвица в Кайзерпоезде. Точь-в-точь такие же глаза. «Александр Марвиц, дворянин из Остляндии, полицай-президент Берлина, личный советник Кайзера». Ирлмайер достал телефон, набрал номер, который Марвиц сам дал ему для экстренной связи. «Слушаю, Марвиц». — раздалось после второго гудка. — «Я должен был догадаться», — сказал Ирлмайер. — «О чем?» — спокойно переспросил Марвиц. — «Фотография в Кайзерпоезде». — «Молчание». — «Долго соображаешь, друг?» — «Кто она?» — «Ты о ком?» — «На фотографии. Это ведь старая фотография, так?» — «А зачем тебе?» — «Так, для сведения». — «А если для сведения...» «Это баронесса Антонелла Палетти». «А Микелла?» «Ее дочь внебрачная». «Твоя?» В трубке раздался сухой смешок. «А это уже не важно». «Прощай!» «Подожди!» В трубке раздались гудки. Фургон резко затормозил. Со всех сторон разразилась какофония недовольных сигналов. Секеш, бросив руль, обернулся и вырвал у Ирлмайера аппарат. «Долго он включен? Долго вы разговаривали? Что?» Секеш прощелкал комбинацию на клавиатуре. На экранчике высветилась история вызовов с этого аппарата. «Хулио Косок! Быстро из машины!» Пробираясь через поток машин в центре Болоньи, они уже добрались до тротуара, когда пожарная машина, на которой они ехали, взорвалась, и им в спину ударила взрывная волна. «Что это было?» Наверное, впервые за долгое время службы Ирлмайер потерял самообладание. Он был трезв, как стеклышко, несмотря на вчерашнее, и впервые за долгое, очень долгое время испытывал страх. «Беспилотный разведчик?» «Он самый». Секеш огляделся по сторонам. Такие игры играют и русские на Востоке, и мы в Африке. Они навелись на мобильных. А теперь играют против нас. Кто-то нанес удар ракетой из беспилотника в самом центре города. Еще что-то есть? Мобильник, пейджер, коммуникатор, любой передатчик? Ничего нет. И у меня тоже. Это хорошо. Теперь надо переодеться. Пойдемте. Ирлмайер понял. Дело дрянь. У Ватикана нет и никогда не было беспилотников. Но они есть у Италии. Тьфу! Теперь это долбаная империя. И они есть у Германии. И он теперь вместе со всеми его знаниями вне закона.